Глава 14. Перебегают, падают, снова торопливо перебирают ногами и приближаются двое. Сюда, к его окопу. Один могучий, сапожищами топает, земля колышется. Не видит их Роман, не чует. У самого внутри все колышется, ум за разум заходит. Вызревший в боях командир роты Игнат Пахомов сваливается прямо на Пятницкого. Сваливается бережливо. Насмерть бы придавил мастодонт. Радостно обхватил Пятницкого. «Ромка!» «Тихо, Игнат! Тихо, целоваться потом будем!» Отстранил его Пятницкий. «А я не целоваться! По правде морду бить прибежал! Почему пушки замолчали? Мурашов всех чертей поминает! В самый раз самим атаковать! Вышибить их из лесочка!» «Погоди, заговорят! 12 стволов заговорят!» «Что? Сальников твой?» Обрадовался Пахомов. «Он распорядился, он! Только огнем дивизиона я управлять буду!» Пахомов даже крякнул от восхищения. Спросил. «Сколько?» «Молчать сколько?» Оторвался от подсчетов Роман. «Балда! Сколько до открытия огня? Мурашову доложить, людей готовить!» «Оставь здесь человека. Или сам. Минут 15 на подготовку данных и на пристрелку. Потом на саму работу. Минут 10 надо. Как смотришь?» «Ревякин, жми обратно, нитку мою сюда!» Завершив подготовку данных для гаубичной, Роман окликнул телефониста. «Савушкин, Припять давай!» «Есть Припять!» Бодро ответил Савушкин, радуясь, что успел развинтить микрофон, просушить капсулу под мышкой. «Ушибка, орали! Отсырело, поди!» «Девятой батарея! Прицел, угломер, веер параллельный! Один снаряд на орудие! Залпом! Огонь!» Роман не притронулся к биноклю, высунулся так, чтобы шапку или что-то другое не продырявило, впился острыми глазами в рощу. Загудело в небесном пространстве незримое, потом отстало ухнуло за рекой. Правее и дальше рощи прянуло в зенит 4 темных конуса, высверкнули исподу, стали распадаться. Секунду спустя обрушенно донесся грохот. «Ого!» — восхитился Игнат Пахомов. «Не ого, а гаубичные!» — поправил его Пятницкий. «Левее 0,20! Прицел!» Счетверенный взрыв переместился, рванул по опушке в дранью изорванной рощи. «Ладно!» — спросил Пятницкий у Игната. «Или по леску закатать? Черт их знает, где их гуще!» «Сделаем так. Гаубичную по самой роще пристреляю, а пушечные 7-ю и 8-ю на опушку выведу». Игнату Пахомову притащили связь. Он обстоятельно доложил командиру батальона о возможностях артиллеристов. Мурашов порадовался, поторопил для порядка и тут же закричал, даже Роману стало слышно. «Смотрите, правый срез рощи! Фердинанды! 1, 2! Два Фердинанда! Дождались, молодчики, мать вашу!» «Ответь, Игнат, упредим! Еще 3 минуты!» Немецкое самоходное орудие поработало одной гусеницей, да вернулось и мгновенно выстрелило. Звонкий хлесткий выстрел стеганул Романа по ушам. Снаряд рванул на левом фланге батальона, и видно не безрезультатно. Прямой выстрел есть прямой выстрел. И за прицелом, надо полагать, сидит обученный фриц, а не тюха-матюха. «Не дать еще!» Пятницкий перекинул огонь 7-й и 8-й батареи к срезу рощи. Фердинанды задергались, попятились, и только теперь Роман отчетливо увидел зафиксированные зрением предыдущие залповые разрывы. «По 3 в залпе! Почему по 3?» Закричал Савушкину так, будто он виноват. «Женька! Почему 7-я и 8-я ведут огонь 3 пушками? Женька быстро переговорил с телефонистом на огневой, доложил упавшим голосом. «2 пушки! Ребят!» «Значит, не 12-ю, а 10-ю стволами работать будет!» Жестко скомандовал. «Дивизионом!» О, как затеснило в груди! «Дивизионом!» 10 снарядов на орудие! Беглым! Огонь!» Савушкин, сглатывая застрявший в горле комок, дублировал команду. Теперь не залповые, а разобщенные, наслаивающиеся выстрелы доносились из-за реки. Били системы в 76 и 122 мм калибром. Изморенный, едва душа в теле, прицарапался разведчик Шимбуев со связистом, смахивающим на аборигенов Заполярья. Кажется, видел его в штабной батарее. Алёха пристроился рядом с Женей Савушкиным. Стал докладывать с 5 на 10. «Степан Данилович, почти до нас дополз. Вот пистолет его, бумаги. 6 его сростков насчитал. Последний! Изоляцию даже не мог снять. Так притыкал. Оба конца в руках зажатые. Кровь на сростках, раненый полз. Во втором взводе орудие. Чинить нечего. Куда колеса, куда щит? Прямое попадание. Комбат там был. Насмерть комбата. Еще Решетникова, Таипова. Накосил, падла!» Накосил. Коса в костлявых руках скелета. Расчудесная аллегория смерти. Скелет с крестьянской косой. С литовкой Степана Даниловича. Кого еще там? Василия Севастьяновича, значит. Да-да, Шимбуев сказал. Огневиков вон сколько. Может, еще кого? За то время, что Алеха добирался. Кабель как? Часто рвать будет? Спросил Пятницкий. Не должно. Мы его где можно в межу перетащили. У позиции Липцев проверять будет. Капитан Сальников за эту связь. Такой разгон дает. Всех на ноги поставил. Рацию бы прислал. Рацию? До меня двое уходили. Лежат, как и Данилыч, всей штабной. Мы вот с ним. Кивнул он на Широколицева с плоским носом солдата. Не знаю как. Все межой да межой. Крюку дать пришлось. Зато надежнее. Пятницкий слушал уже вполуха. Пристрелялся. Пора и на поражение. Хорошо. Где надо, торкаются и рвутся пристрелочные. Забыв, какая тут предусмотрена наставлением команда, и не теряясь от этого, более того, возбуждаясь, уверенный, что на огневых позициях поймут его, разберутся и не осудят, Пятницкий скомандовал на Припять. «Засеките время! 10-минутный обстрел! Беглым!» Роман не мог ошибиться. Там, на том конце провода, у трубки был капитан Сальников. Не удивляясь партизанской команде Пятницкого, Сальников серьезно и четко повторил каждое его слово. Только после, когда выкрикнул вслед за Пятницким бесновато вздымающееся слово «Огонь!», быстро спросил: «Атакуете?» «Да! Мурашов жив! С ним нет связи! Передай, пусть дальше роща не зарывается! Закрепляйтесь в роще и держитесь там! Подошли свежие силы! Понял? Понял, товарищ капитан!» «Работай, композитор!» Непонятно, почему композитор, да и вникать не стал. В такие минуты мало ли что с языка. Работа уже шла. Оттуда, где еще не убранные, лежали возле станин и ровиков тела Василия Севастьяновича, Решетникова, Таипова и, может быть, еще кого-то. Дивизион с бешеной силой кидал на 2-километровую дальность снаряды. И они люто, зло терзали землю, деревья и все, что там было. Содрогнув землю, рванули 2 100-килограммовых снаряда. Наверное, тот БМовец по такому случаю еще парочку выпросил. Черным тягучим шлейфом пополз дым от правой оконечности рощи. Значит, какому-то Фердинанду в самый раз угодило. Второго бы накрыть. Артиллерийский огонь противника, казалось, удвоился, и обещанные свежие силы не смогли выйти на рубеж майора Мурашова, роты которого преодолели изрытвленное снарядами 400-метровое пространство и просочились в рощу, где не было не только живых, но и мертвых немцев. Продравшись через лесной бурелом, Пятницкий выбрался на другую окраину рощи и неподалеку от насмерть изувеченного штурмового орудия, вот и второй Фердинанд, разыскал командира батальона. Сразу за лиственным колком, кажется, грабы, березы да худосочный осинник, теперь изломанные в прах. Начиналась низина, скупо запорошенная снегом и изрябленная бесчисленными воронками, исполосованная колесами и стоптанная сапогами. Слегка прогнутое поле в километре от рощи утыкалось в постройки, кирпичные стены которых с удушающим хладнокровием сообщали, что тут Иванам рассчитывать на что-то сносное в ближайшее время нет никаких оснований. Пустынная залежь, давно не тревоженная лемехом, правая конечностью обрывалась у дорожных посадок, левым крылом уходила к приречной пойме, где Оле делала крутой заворот на запад. Мурашов был мрачен, его картинные усики потеряли фронтоватость, затерялись в темной небритости многодумного, осунувшегося лица. От 200 человек, начавших штурм берегового кряжа, осталось едва треть. Офицеров раз-два и обчелся. Из ротных один младший лейтенант Пахомов. Успокаивало наличие 3 легких минометов, ДШК, 2 станковых и 4 ручных пулеметов. Силища для стольких штыков. Успокаивало, да не совсем. Боеприпасы были на исходе, а мин 7-8 на самовар. Кипяточком фрица не ошпаришь, так, самим морально погреться. Вся надежда на лейтенанта из артполка, только бы связь не изрубили. О своей нечего думать, рация побывала в полунье, а проводная натянута лишь между ротами. Вот артиллерийскую ниточку, надо пуще жизни беречь. До темноты немного осталось, а там... Помыться с вихоточкой, отоспаться... Мужичков бы с автоматами 1,5 сотни. Ладно, не надо жадничать. 1 сотню. Мурашов с Пятницким стояли в отростке траншеи, где, по всей видимости, находилось у немцев боевое охранение. «Дельно ты их сработал!» — кивнул Мурашов в сторону самоходки. От нее разило железной и керосиновой гарью. «Разделали бы они нас, как бог черепаху!» Роман успел пристрелять по поселку первое орудие всех батарей, и его настроение, не в пример майору, было приподнятым. Мурашов отыскал в кармане сухарь черепичной крепости, разломил, подал Пятницкому. «За Фердинанда, что ли?» — улыбнулся Пятницкий. «За это!» — майор очертил полукружие. «С генерала потребуем! Сухарями не отделается! Кстати, ты, лейтенант, в сих делах не скромничай!» Особенно, когда дело солдат касается. На всех пиши, кто не трус. На мертвых тоже. Сверху рядовых мужичков плохо видно. Начальство может и не почухаться. Товарищ майор! Осмелился подойти, не отлучавшийся далеко от Пятницкого Шимбуев. Мурашов с треском кусанул сухарь. Чего тебе? Разрешите к лейтенанту обратиться? Мурашов хмыкнул. Нашел, где строевую выучку показывать. Обращайтесь! Шимбуев приставил ППШ к стене окопа, проворно скинул тощий вещмешок. «У меня тут банка тушенки, дядька Тимофей успел сунуть, печенье офицерское, пашама, покушать бы!» «Ординарец, что ли?» — поглядел Мурашов на Пятницкого. «Не положено взводному, разведчик, валяй, Леха, в землянку, сваргань! Не возражайте, товарищ майор, у Шимбуева и во фляжке найдется!» Шимбуев хотел что-то сказать, но махнул рукой, подхватил затасканную котомку и скрылся за изгибом траншеи. Мурашов сунул огрызок сухаря в карман, сказал: «Тушенки пожевать не откажусь, а фляжку потом, и без водки голова кругом. Как думаешь, не выщелкают нас до темноты?» «До темноты они сами дёру дадут», — убежденно ответил Пятницкий. Мурашов даже глаза распахнул. «Твоими бы устами! Поглядите!» Роман махнул биноклем на пустошь, на излучину реки Алле, видную отсюда зарослями ивняка. «В бинокль виднее!» Мурашов долго смотрел в бинокль и без бинокля. «Да, если у наших фрицев мозги не набегрень, и новые им не остается, как ноги в руки. 20-е вон уже куда проперло!» За изгибом реки отчетливо прослеживался след боя, смещающегося все дальше на запад. Прошли на бреющем Ильюшины, то наращивая, то утишая гул, косо вонзая в землю реактивные молнии, они покрутили там карусель. Усилился, плотнее стал огонь тяжелой артиллерии. Пятницкий указал на кирпичные строения и предположил о немцах. Тоже поди приглядываются. Вернулся Шимбуев, пригласил в блиндаж. «Идите с товарищем майором, подогрел на щепках, мы с Женькой последим за немцами». «Бинокль где?» — спросил Пятницкий, не увидев на груди разведчика, привычного там бинокля. «Когда сюда пробирались? Осколком! Тут вот больно, кашлять трудно! Дайте мне ваш, я потом себе у немцев достану, с головой сыму. Что посидят вдоволь, отдохнут в покое, этого и в уме не было, но перекусить все же успели. Ухнул неподалеку тяжелый, за ним второй, третий, и пошло. Как живые шевельнулись накаты землянки, нацедили пересохший суглинок. Мурашов с Пятницким поспешили вон. В щепки разносило остаток рощи, насаженной лет 40 назад здешними земледельцами. «Ты прав, лейтенант!» — прокричал Мурашов. «Уходит немец! Это у нас треножит! Боится, в штаны вцепимся!» Пригнувшись, Роман побежал по зигзагам траншеи к участку, где оставил Шимбуева с Савушкиным. «Что тут происходит?» — торопливо спросил разведчика. «Фрицы, манатки сматывают!» — по-своему подтвердил Шимбуев, высказанное Мурашовым. Он не повернулся на приход Пятницкого, продолжал наблюдать в бинокль. Добавил к сказанному. «Несколько порожних машин подошло! Беготня какая-то!» «Дай-ка!» — ухватился Пятницкий за бинокль. «Товарищ лейтенант, 17-й вызывает!» — крикнул сидевший на дне окопа Савушкин и, задрав голову, понял, что нет у лейтенанта времени отрываться от бинокля. Женя зажал аппарат под мышкой, поднялся и подставил Пятницкому трубку к уху. «Пятницкий, чем вызвана перемена в огневой работе противника?» — спрашивал Сальников от реки. Роман доложил, что немцы, по всей вероятности, начали отступление. Им хорошо видно, как загибается левый фланг соседней дивизии. Боятся в мешок угодить, вот и бьют по наседающему батальону. «Передай приказ Мурашову, приказ генерала Кольчикова, оставаться на месте!» — горячо говорил Сальников и подстегнул вопросом. «Почему пауза? Ломай, что можно изломать, не давай живыми уходить, нам с тобой в Кёнигсберге легче будет!» Подав команду на огонь по данным последней пристрелки, Пятницкий передал Мурашову приказ командира дивизии и потянул Шимбуева за рукав. «Воды, Алёха! Глоток бы! Горло как рашпиль! Нету! И бинокль и баклажку разнесло!» Хотя бы снежку хватануть, но не было снега, с копотью, с землей перемешан.